Глава 22. Леон. Первое, что бросилось в глаза — лицо. Куда делась та милашка, которая рассказывала ему про мелкие интриги лурийского пройдохи? По помосту шла королева с надменным взглядом богини, у ног которой мужские особи пускали слюну и преданно заглядывали в глаза. И никакая краска не преображала лицо столь кардинально, как холод и высокомерие в глазах девицы. От такого взгляда по венам кипяток пошел, а дракон внутри принялся бесновать, требуя захватить трофей, который выглядит таким неприступным, но при этом таким манящим. «Мать всех богов!» — прохрипел почти над самым ухом Филипп, заставляя Леона дернуться от неожиданности и прийти в себя, насколько это было возможным. «Это моя будущая жена!» «Ты не в ее вкусе!» Она ж сразу к тебе охладела, как узнала о твоем недуге. Вырос рядом тулуп, смотревший на подиум с не меньшим восторгом. Это моя будущая жена, а тебе здесь ловить нечего. Леон все слушал краем уха, не в силах оторвать взгляда от плавно движущейся фигурки, затянутой в узкие черные бриджи для верховой езды и белую хлопковую блузу с длинными рукавами и минималистичным вырезом, открывающим тонкую изящную шею. При каждом шаге набойки каблуков на высоких кожаных сапогах звенели металлом, привлекая внимание к длинным стройным ногам и заставляя ловить челюсть где-то у самого пола. И он называл ее худышкой? Изгибы крутых бедер и тонкой талии заставляли взгляд подниматься выше, а перекинутый через плечо каскад волос не оставлял ни единого шанса двинуться выше четвертой или третьей пуговицы, которые просто пришкваривали взгляд намертво к этой линии. Хорошо, что он начал с лица, потому что... Хдыщ! Звонкий щелчок короткого хлыстка о ладонь заставили всех вздрогнуть. А Леону на мгновение привиделась в изящных пальцах черная кочерга с узнаваемым изгибом. Надменный взгляд начал небрежно обходить зал, ни на ком не останавливаясь, а хлыстик щелкнул еще раз по голенищу сапога. Рядом нервно сглотнул то ли Филипп, то ли Тулеп, а Леону пришлось сжать челюсть так, что самому стало слышно скрежет зубов. Дракона сдерживать в узде становилось труднее. «Ты уже определил, что она не твоя истинная?» — встал рядом с братом Марка, оттесняя со своего пути Филиппа. «А вот мне и проверок не надо. Я прямо сейчас готов принести клятву верности». «Моё!» — прорычал Филипп, отпуская вперед плотный водяной поток, а близнецы зарычали в ответ, но не смогли сдвинуться с места. Магия принца Майората спеленала их с головы до пят, а водяной поток был уже у подиума и начал подниматься над полом, грозя снести ближайшие ряды зрителей. В самом первом ряду сидели короли со своими супругами и детьми, и с опаской посматривали на водную гладь, по которой принялись игривыми рыбками носиться буквы, складываясь в предложение «Выхо-з-емя-муж». Самые догадливые претендентки в невесты ахнули во втором ряду. За сценой послышался ропот, а те, что вместе с Жени вышли на подиум, не сговариваясь, принялись плести заклятие, направленное в центр, прямо на девушку. Звонкий шлепок хлыстика по голенищу уже не гипнотизировал Леона, как раньше, а демонстрировал чужеродную магию, призванную подчинить, повлиять на выбор, только ревнивые действия соперниц на сцене как-то ослабили действие артефакта. К сожалению, вмешаться Леон не успевал и помочь тоже, да еще водяное полотно Филиппа поднялось еще выше, перекрывая обзор. Оставалось надеяться, что пять ненормальных не смогут совладать с презрением к соперницам, и их заклинания просто погасят друг друга. «Филипп, не смей этого делать!» — ругались три принца почти над самым ухом. Но Леон уже не слушал, пытаясь вычислить свой путь к подиуму, чтобы предотвратить нападение на девицу. Время словно замедлилось, растягиваясь вязкой патокой, потому Леон все же успел зафиксировать тот момент, когда на сцену выскочил муха и накрыл себя и Жени магическим шаром, с которого стекали грязными струйками 7 мелких пакостных заклятий. 7! Кто-то еще присоединился к девицам на подиуме и добавил заклятий. А следом рухнула стена воды, накрыв первый ряд драконов, не успевших среагировать и выставить щиты. «Муха!» — раздалось громогласное от отца, который резко вскочил со своего кресла и двинулся в сторону Пегаса. Леону бы попытаться вмешаться и помочь другу, да только он не мог двинуться с места. С облегчением всматривался он в бледное девичье лицо, на котором вмиг проступили и живой интерес к происходящему, и запоздалое удивление, и даже небольшие проблески страха и раскаяния. Последние, правда, как появились, так и исчезли резко. Голубые глаза посмотрели на все с недоумением и восторгом, переместились на Пегаса, а до слуха Леона донесся диалог этих двоих. «Отзеркалил?» «Ага». «Дёру?» «Ну да, в окно!» И на месте конька и девицы уже и нет никого, а король Миенский заметался в гневе возле сцены, пытаясь сжать в кулаках воздух. В зале начали пищать и визжать девицы, метаться, театрально закатывать глаза и падать в обморок. Три принца, только что готовые погрызться из-за ежини, попытались скрыться, но одного из них успел остановить гневный окрик короля Майората. «Филипп!» Леон же смотрел в окно и гадал, не переломала ли худышка ноги, выскакивая в окно второго этажа. Хотя она вроде летает, ему ж не привиделось в тот раз. И еще одна мысль крутилась в голове неустанно. Он знает теперь, у кого получится сорвать отбор лучше любого саботажника принца, причем не прикладывая никаких усилий. Все получается само в надежных руках, привыкших обращаться и с хлыстом, и с кочергой.